Андрей Владимирович Кивинов. Попутчики. Серия «Улицы разбитых фонарей». Книга третья. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Виктор Цой. Пролог. Боль. Нестерпимая боль. Такое уже было однажды, когда он тонул. Солнце в глаза и бесконечное море. Та же боль была в мыслях, потому что ему показалось, что все. Это конец. Конец всему. Сейчас снова солнце в глаза, но нет моря, а боль охватила все тело, голову, руки и мысли. И снова, как тогда, хотелось закрыть глаза и проснуться. Закричать: «Нет, это все не со мной, я же сплю, сейчас проснусь, и ничего этого не будет. Нет, я не хочу, почему я, за что? Почему солнце темнеет, затмение, ночь? Как же это все получилось? Люди, сделайте же что-нибудь, помогите, Игорек, Аннушка, где вы? Почему туман? Я не хочу туда, нет!» Вспышка, не в глазах, в висках. «Боже, какая боль! Я улетаю. Таю, где я, где руки, где все? Я хочу проснуться, хочу! Помогите, умоляю, умоляю!» Через секунду хрипы стихли. «Готов?» — произнес один, ослабляя удавку на шее водителя. «Давай на заднее сиденье, живо. Ключ из руки забери. Да не сажай ты его, брось! Прыгай быстрее, я завожу». «Куда там пост ГАИ? Давай в объезд. Ерунда, проскочим. Накрой его чем-нибудь. У меня в сумке бутылка, влей ему на всякий случай». «Да не трясись ты, все нормалек». «Не трясусь я, сам орешь со страху». «Все, засохни». Машина вырулила на областную трассу и понеслась прочь от города. Близился теплый ленинградский вечер.